Глава 25. Невероятные возможности ретромобиля «Чайка». «Получается, все? Мы победили? Он больше не вернется?» Слегка ошалев, решился уточнить Сенька. Яга подошла к кучке пепла, оставшегося от Кощея, поковыряла ботинком, подняла иглу, внимательно изучила. «Пока есть в людях злоба и ненависть, Кощей будет жить», — задумчиво произнесла она. «Но мы не дадим ему вернуться». И старуха победно приколола иглу к вороту своей кофты, как медаль повесила. Черная туча над куполом давно закрутилась в воронку и исчезла, поглотив саму себя. Никто и не заметил. Волшебный лес приходил в чувство. Затрещали по кустам птицы, обмениваясь важной информацией. Довольно забулькало болото, выдувая и лопая пузыри, как обычно. Все искрилось и переливалось в последних лучах заходящего солнца. Мухоморы распахнулись, как зонтики, демонстрируя веселый горох на огромных шляпах. Заскрипела волшебная трава, распространяя кругом сладкий пьяный дух. Огромные деревья в вышине склонили кроны на плечи друг к другу. Все вокруг было ярким, сияющим, праздничным. Яга тяжело подошла к защитному куполу, оперлась рукой на твердыню. Обернулась. Улыбнулась. Кикимора, Леший, Мария и Сенька потянулись к ней, словно уставшие путники к огню. Только директор главнейшего музея Иван Додонович Царский остался стоять в сторонке. Все посмотрели на него. Он откашлялся, потоптался, нашел место по суше. И вдруг бухнулся на колени. «Люди добрые!» — возопил он. «Виноват перед вами! Если можете, простите великодушно! А если нет, то и по делам мне! Нет для таких, как я, прощения!» Кикимора, Леший, Марья и Яга смотрели на Додоныча грустно, но без сожаления. «Только тебя не хватало», — подумал про себя Сенька. «Откуда энтузиазма столько? У меня вот вообще сил не осталось». «Всю жизнь был уверен, что я Иван Царевич», — продолжал директор. «А оказалось, Иван дурак я. Как есть дурак». Кикимора, Мария, Леший и Яга переглянулись. «В общем, судите-рядите, все приму». Додоныч покаянно повесил голову на грудь, но вдруг встрепенулся, вспомнил важное. «Матушка Егиня, у меня к вам просьба. Превращайте в кого угодно, но только не в лягушку. Для меня это слишком личное». Яга хмыкнула, обернулась к Марии. «А это пусть она решает. Что с тобой делать? Если слово за тебя молвит, я, может, и пожалею». «Почему я?» — встрепенулась Марья. «Дык, искусница же!» — непонятно выступила Кикимора. «Гад!» — проскрипел Леший. «А ты что скажешь?» — поинтересовалась у Сеньки Баба-Яга. «Не знаю», — честно ответил тот. «Музей у него хороший, и баскетбольную площадку нам во дворе сделал». «Не надо его ни во что превращать», — попросила Марья. «Ни в лягушку, ни в квакушку. Он неплохой, только подвержен дурному влиянию». «Вот, именно!» — вскочил на ноги колено преклоненный Додоныч. «А ежели рядом со мной люди добрые, да девица краса, я таких хороших дел наворотить могу». Яга соскучилась, махнула на Додоныча рукой. А он и рад был. Бросился под шумок Марии руки целовать, благодарить за свое спасение. Сенька поднапрягся, наконец-то додумал мысль, которая не давала покоя. «Баба-Яга, «А мы больше туда никак?» Он осторожно постучал в купол твердыни. Та отозвалась гулким эхом. Яга покачала головой. «Твердыня закрылась на века». Марья, Додоныч и Сенька с ужасом переглянулись. «Чё напужались?» — встряла Кикимора. «У нас тут и климат, и еда. Поганки да жабы знамо какие вкусные». Додоныч содрогнулся. «Наш дом — лес», — поделился сокровенным леший. «Ну что, совсем-совсем туда никак отсюда нельзя?» — чуть не плача спросил Сенька. «Может, хотя бы яблоко перебросить? Я записку напишу, пусть передадут баб Зине». Он достал из кармана и покрутил в руке надкусанное с двух сторон молодильное яблоко. Яга решительно замотала головой. «Никак нельзя, мол». Сенька поник и пошагал прочь. Вдруг вскинулся осененной догадкой. Увидел застрявшую в куполе твердыни ретро-машину Додоныча. Одна ее половина, бампер и передние двери, как была, так и осталась в волшебном лесу. А другая исчезла, словно обрезали. Сенька весь засветился надеждой, как лампочку внутри зажгли. «Иван Додоныч!» — закричал он. «У вас багажник открывается?» «Открывался. Когда был?» — задумчиво ответил директор. Сенька бросился к машине, хлопнул дверцей и пропал внутри. Секунды бежали за секундами, ничего не происходило. Марья, Кикимора, Додоныч, Леший и Яга напряженно ждали, что же будет. Наконец мальчишка выскочил из машины. Рот у него был до ушей, вид довольный. «Там можно выбраться! Понимаете? Туда-сюда, как раньше!» Все перевели дух. «Места много!» Сенька повернулся к директору, смерил взглядом. «Даже вы пролезете!» Марья расцвела улыбкой. Яга заметила это и постаралась скрыть, что расстроилась. Спокойно поинтересовалась. «Уйдешь?» «Я в городе и родилась, и выросла. Привыкла», — ответила искусница, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть бабушку Едвигу. «Но вы ж теперь дорогу знаете. Прилетайте с ночевкой. Я балкон разберу, чтоб ступу можно было ставить». Баба-яга радостно вскинула брови. «В салон сходим, на маникюр», — засмеялась Мария. «И Афанаську позовем на чай, с Катькой. В музей заглянем». Мария бросила лукавый взгляд на Ивана Додоныча. Тот расцвел, как пион. «Да забирай уже, дурака своего», — махнула рукой Яга. «Пока я добрая». Сенька, Мария, Иван Додоныч, не торопясь, направились к автомобилю. Но, не дойдя до него, остановились, обернулись. На поляне стояла Яга. По одну ее руку — Кикимора, по другую — Леший. Такие одинокие, далекие и близкие. Сенька не выдержал, рванул обратно. Обхватил руками Ягу, Кикимору, зарылся носом в тряпки лохмотья. Яга растерялась, боязливо положила руку на Сенькину вихрастую голову. Кикимора сжала его в объятиях до хруста в ребрах, а Леший осторожно погладил мальца по плечу сломанным сучком. В больнице была уже ночь-полночь. Врачи ушли, больные лежали по койкам. Кто читал, кто спал, кто чатился в интернете. Бабушка тяжело дышала под капельницей. Сенька видел, что нитка пульса рисует опасную линию. Она то была безнадежно ровной, то подскакивала вверх, показывая свечку. Сеня, незаметно проникший в палату баб Зины, сидел на краешке койки и не понимал, что ему делать. Сначала он пытался ее разбудить, теребил за руку, громко задавал вопросы. Потом думал вернуться в волшебный лес, попросить у Яги живой и мертвой воды. Вдруг поможет. Потом отчаялся и даже вздремнул. Но и во сне не нашел никакого решения. Когда Сенька очнулся, за окном была ночь, звездная и праздничная, словно на Новый год. Он в растерянности посмотрел на молодильное яблочко в своей руке, потом на бабушку. Вдруг поднялся и решительно снял со стойки капельницы емкость с физраствором, выдернул трубку и воткнул в яблочко. По трубке весело побежала светящаяся жидкость — яблочный сок. Бабушка вдруг очнулась, открыла глаза. «Сеня!» — спросила она. «Ты здесь?» «Ура! Сработало!» — заорал Сенька. «Бабушка, бабуленька моя, я так тебя люблю!» Бабзина повернула голову, посмотрела на внука, блаженно улыбнулась. «Милый мой, со мной такое произошло!» — взахлёб балабонил Сенька. «Я тебе такую историю расскажу! Не поверишь!» Бабзина посмотрела на яблочко, из которого бежал таинственно мерцающий сок. По трубке, прямо ей в вену. «Чего ж не поверю!» — весело сказала она. «В жизни, как в сказке. Иной раз такое случается. Уму непостижимое».